«Итак, Блэки, я был крут, не так ли?» Но Блэки ничего ему не ответил, оставаясь таким же невозмутимым, как и все прошлое время. И это сильно бесило его хозяина. «ТСЦ, ты такой скучный собеседник. Блин, да ты даже не можешь говорить. Кажется, ты только и умеешь, что слушать приказы». Свист неожиданно вылетела из другого куста небольшой кинжал в сторону Мидории, создавая характерный звук рассеченного воздуха. Он успел в последнюю секунду сделать шаг вправо, а лезвие в нескольких дюймов пролетело мимо его плеча, вонзившись в дерево. Засада. Тут же проскочила мысль в голове Изуки. Маленькие зеленые фигурки выскакивали отовсюду, полностью окружая парня. Откуда тут так много этих тварей? Может, где-то поблизости расположено их гнездо, или они выжидали, наблюдая за моими передвижениями со стороны? Но если и так, то они должны были видеть, как закончил их сородич, или же это была лишь приманка, чтобы окружить. Так много вопросов затопило его разум, но ни на один из них у него в данный момент не было ответов. Более крупный гоблин с черной кожей вышел вперед своей ордой и взмахнул своим длинным мечом в сторону Мидории. Он, должно быть, их босс. Покажи-ка, чем ты выделяешься. Наблюдение. Имя. Король гоблинов. Профессия. Монстр. Правитель гоблинов. Уровень. 28. ХП 900-900. Сила. 32. Ловкость. 15. Интеллект. 31. Мудрость. 10. Удача. 0. Навыки. Рычание. Ур 18. Запугивает цель укус. Ур 8. Разрез. Ур 25. Поражает цель режущим ударом, нанося средний урон закаленные кости. Пассивная. Кости пользователя могут выдержать многое жертвующая армия. Когда очки здоровья пользователя опускаются ниже 10%, то он может издать крик, призывающий всех находящихся рядом гоблинов на свою защиту, которые ценой своей жизни будут спасать своего короля. Они зовут меня вспышкой. Пассивное, быстрое взросление, высокая плодовитость позволяет пользователю иметь потомство от других видов. Большая часть его навыков вызывает беспокойство, в особенность жертвующая армия. Не уверен, что смогу победить его в рукопашную, а это значит, что пришло время для кровавого клыка Груги. Изуку моментально вытащил из своего инвентаря маленький кинжал. Когда король гоблинов увидел размер оружия, которым его противник собирался драться, то рассмеялся, будто издеваясь над ним. «Просто подожди, несмотря на свои размеры, этот кинжал смертоносен», — произнес Мидория, а на его лице появилась улыбка от предвкушения. Словно поняв его, король гоблинов тут же прекратил смех, становясь куда серьезнее. Оба воина стояли в стойках, готовые в любой момент нанести удар, но будто ожидая хода своего оппонента, оба не шевелились. Все присутствующие гоблины были свидетелями быстрой кончины своего собратья. Они тряслись от страха, смотря на Мидорию. Но несмотря на чувство страха перед этим неизвестным противником, они вышли на бой, ведь так приказал их король, и они не могли перечить ему. Некоторые. Глава 43. Не хватает удачи. Черт возьми, когда вокруг столько зрителей, это раздражает. Он огляделся, подметив, что их становится все больше и больше. Их был всего штук 13, а теперь уже больше 40. Не думаю, что после их короля смогу расправиться еще и с ними, все-таки придется просить Блэки о помощи. Сделал заключение Изуку, осторожно анализируя обстановку, складывающуюся вокруг него. Наконец, после этого долгого мгновения оценки друг друга, король гоблинов сделал первый шаг. Он резко взмахнул своим мечом, намереваясь одним ударом срубить голову своего противника. Даже несмотря на разницу в росте, его длинный меч компенсировал этот недостаток. Изуку уже был готов к этой атаке, он пригнулся, легко уклоняясь от атаки и молниеносно контратаковал своим кинжалом, задевая своим лезвием щеку. Чувствую, как сталь в его руке скользит по коже, будто по маслу, Изуку улыбнулся и уверенно сказал: «Кажется, это будет гораздо легче, чем я предполагал». С помощью навыка кинжала ему удалось нанести кровотечение. Король гоблинов смерил Изуку презрительным взглядом и кровожадно слезал струйку крови, текущую от щеки к подбородку. Он повернул голову к своим приспешникам и закричал: «Гаргах!» Прозвучали слова на лишь им понятном языке. «Гу-гу-га-гу-гу-га-гу-гу-га», звучал дикий ответ зеленокожих тварей. Вся толпа двинулась вперед, делая импровизированный круг еще меньше. Кто-то боялся приближаться, но страх наказания за неповиновение пугал сильнее. «Черт побери, теперь у меня не так уж много места для уклонений». Кажется, он понял, что мои уловки будут более хлопотнее, чем он предполагал, из-за чего принял контрмеру. Изуку крепко сжал кинжал в своей руке и уверенно прыгнул прямо на короля гоблинов, который попытался также ударить в лоб, но для Мидории не представляло большего труда увернуться от его длинного меча. «Даже если вы меня окружите, вы все равно будете медлительными». «Ха-ха!» — крикнул он, рассмеявшись. Король гоблинов не стал уворачиваться, а стойко принял удар на грудь. Кинжал с легкостью проник точно между ребер. Казалось, удар был точно смертелен. Мидория с неверием поднял взгляд наверх, видя, как на него с насмешкой смотрит уродливое лицо. Король гоблинов даже не вздрогнул после такой атаки. «Вот дерьмо, это плохо!» Стал паниковать Изуку, не успел он даже отпустить кинжал, как жесткая рука гоблина ухватилась за его кисть, его когти глубоко впились под кожу, а следом за этим и вторая рука вцепилась туда же. Клац, звон, недалеко от них раздался звук стали, сталкивающийся камнями. Это был тот самый меч, который только недавно держал гоблин, но почувствовав успех своей авантюры, он с удовольствием его отбросил. Очень плохо. Почувствовав давление, он понял, что именно хочет сделать король. Изуку пытался сопротивляться, но, к сожалению, выгодное положение было именно за его противником. Схватившийся двумя руками за правую руку Изуку, король гоблинов жестко вывернул ее неестественным углом. Треск, раздался ужасающий, глухой звук. «Аркх, вот дерьмо, Блэки, помогай!» Корчась от боли прокричал Мидория. Видя и слыша, что его хозяин попал в беду, призрак быстро начал двигаться в его сторону, дабы помочь. «Гергуграхке!» — крикнул король гоблинов, и вся его орда набросилась на черное существо, пытаясь остановить его любой ценой. Бедные гоблины ставили свои жизни, просто для того, чтобы как-то его заблокировать. Хоть они и не могли причинить ему никакого вреда, но замедлить, чтобы растянуть время, вполне. Черт возьми, Блэки сражается с другими гоблинами, и тут нет места, чтобы его призвать еще раз. Что же делать? Как бы он ни старался, ему никак не удавалось вырвать свою уже сломанную руку из схватки. Король гоблинов нажал еще сильнее, скручивая руку еще в более странную форму. Изуку, крича от боли, отчаянно попытался нанести ему пару ударов, но это не принесло никакой пользы. «Отпусти меня!» – заорал Изуку, используя крик от джина, видя, что его потуги ничего не изменяют. Прошло уже много времени с тех пор, как он использовал этот навык, он даже не использовал его на тоге, так как знал, что скорее всего это будет просто бессмысленно. Он мог бы легко победить короля гоблинов, применяя так полезный навык в самом начале, но ему хотелось испытать свою силу против кого-то, кто был на его уровне, даже если это и монстр. Заорав во всю глотку, Мидория сумел на время парализовать своего врага, он воспользовался созданным шансом и вырвал свою руку из железной хватки. С яростным выражением лица, он левой рукой вытащил застрявший в груди противника кинжал, и, смерив короля ненавистным взглядом, тут же стал наносить безостановочные колющие удары в голову. Несмотря на то, что его кости были довольно прочными, не было никакого шанса, что они смогут выдержать этот шквал. «Гоблин убит, получено 200 а. Гоблин убит, получено 200 а. Король гоблинов убит, получено 4000 а. Титул Немезида гоблинов, предмет ступня Каина, уровень повышен. Новый навык создается при определенном действии. Владение кинжалом создан. Позволяет пользователю легче использовать кинжал и тому подобное. А навыка мастерство владения кинжалом увеличился. Владение кинжалом. Уродина 60.03%. Конечно, это здорово, что мне удалось получить новый навык всего за несколько минут. Но мне все равно не хочется подвергаться такой боли. Я хотел бы увеличить свою силу за получившиеся очки, но лучше сначала проверить, что это за выпавший предмет ступня Каина, так как не помню, чтобы у короля гоблинов было имя. Наблюдение. Название. Ступня Каина. Класс. Элитный. Тип. Деревянное колье. Навыки. Двойная удача. Пассивное: каждое очко, вложенное в удачу, удваивается. Урон. Это было небольшое деревянное ожерелье с изображением ступни без пальцев. Аво, довольно миленько, однако, я вообще не понимаю, как работает удача. Уже давно я вычислил, что делают все мои характеристики, но это не касается удачи. Это так таинственно. Влияет ли она на уклонение от вражеских атак, на шансы выиграть в лотерее, или же увеличит дроп, выпадающий с боссов? Пока Мидория размышлял, Блэки прикончил последнего гоблина. Что ж, пришло время обновить мою статистику еще раз. У меня есть 10 ФП, пожалуй, волью их в удачу и силу. Наблюдение. Имя. Изуку, Деку, Мидория. Профессия. Призрачный игрок. Уровень 25-27. Следующий уровень 9-57%. Бонусы. Когнитивность. Интеллект плюс 60. Новые. Титулы. Немезида гоблинов. Вы наносите на 50% больше урона гоблинам всех видов. Увидев вас, гоблины, что находятся ниже вас по уровню, сразу же пустятся в бега. ХП 130-250-130-270. МП 205-450-205-470. Сила 49-50. Ловкость 37-42. Интеллект 130. Мудрость 35-38. Удача 23-35. ФП 0. Деньги 160-350. Навыки. Наблюдение. Урмакс. Разум игрока. Пассивный. Активный взрыв. Неактивно разблокировано Юрой. УР-3-6. Крик от Джина. УР-3-6. Спринт. УР-19-20. Техника дыхания. Урмакс. Идеальная память. Пассивный. Активный рукопашный бой. УР-9-10. Мастерство владения кинжалом. УР-1. Мастерство рисования. Урмакс. Мастерство каллиграфии. Урмакс. Мастерство кулинарии. Урмакс. Причуды. Пхегамер. Жизнь пользователя представляет собой видеоигру от Джин. Позволяет пользователю призывать призрака, который может своим криком парализовать ваших врагов на некоторый период времени. Возможно, сопротивление причуда включает в себе проклятие. Что ж, требования выполнены, попробуем. Изуку выставил перед собой левую руку и закричал. Взрыв. Бу-у-у-у-ум. Разразился взрыв, эхом отзывающийся по округе, сравнимый по мощности с ручной гранатой. Множество диких животных в страхе сбегали от места, в котором возник этот звук. А оставшиеся гоблины, убегающие от места бойни Блэки, ускорились. Изуку гордо улыбнулся, проделанной работе, ему ведь наконец-то удалось выполнить требования для нового навыка, однако, когда он уже хотел разразиться радостью, он резко почувствовал жгучую боль от руки. Он в замешательстве посмотрел на свою ладонь, обнаруживая, что трех его пальцев как не бывало, в то время как мизинец и безымянные пальцы были сильно изуродованы. Че что? Глава 44. Единственный способ проверить. После мгновения непонимания, на него тут же нахлынул весь спектр ужасающей боли. Агрххлк, что за хуйня, как такое могло произойти? Крючась от боли, он в шоке уставился на свою левую руку. Нету, они исчезли, мои пальцы, их больше нет. Прикладывая немалые усилия, Изуку глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться и понять, почему его новое умение так ему навредило. Бессознательно он активировал свой навык техника дыхания, которая сильно помогла ему в данной ситуации. Никогда в своих фантазиях он не мог представить такого исхода событий. Его правая рука была сломана, а левая искалечена. МГХ, мои две руки не функциональны. И что с этим можно сделать? Давай же, Изуку, думай. Бормотал он, поднимаясь с земли и бредя куда-то, приводя свои мысли в порядок. Есть ли вообще способ вернуть мои пальцы? Да, если позвать всемогущего, чтобы он отвел меня к исцеляющей девочке. Но что я ему скажу? Как можно объяснить такие раны? Что ж, можно было бы сказать, что на меня напал злодей, но все же, она не сможет вырастить мне новые пальцы, их нужно найти, чтобы она смогла их прикрепить, но, как их найти после такого взрыва? Все, что в ее силах, это вылечить мою сломанную руку и убрать ожоги. Продолжал он бормотать все так же бездумно, будто в трансе, идя по лесу, Блэки следовал за ним, защищая от небольшого количества решивших напасть на них монстров. Время от времени, на запах крови прибегали что-то вроде кобальда-волков, но призрак моментально истреблял их. Может, просто подождать денек? Я ведь до сих пор не знаю, насколько велико мое исцеление. Конечно, в прошлые разы мелкие ушибы и порезы восстанавливались за ночь, но чтобы потерянные пальцы снова отросли, нет, я не верю в такие чудеса, мысленно вздохнул он и разозлился, видя, как Блэки убивает очередного кобольда. Я просто хотел самостоятельно поднять силу, повысить уровень некоторых навыков, но теперь, смотря на меня, даже кинжал нормально поднять не могу. Теперь все, на что мне можно надеяться, так это на защиту от этой штуковины. Черт, как же это бесит, чувствую себя маленьким беспомощным ребенком, у которого даже нет причуды, будучи под защитой матери. Зло пробормотал Мидория. Словно услышав его, Блэки повернулся к нему, смотря на него без какого-либо выражения. Что теперь делать? Точно, что тогда со мной произошло? Вспомнил он, вздрогнув и замерев на месте, заставляя Блэки озабоченно на того пялиться. То, что случилось после столкновения с Тогой. Я восстановил смертельную рану, после того, как умер. Что ж, все равно как-нибудь хотел провести пару тестов. Можно попробовать прямо сейчас, хах, умереть. Он никогда не думал, что сможет когда-нибудь решиться на подобное. Но в доказательство тому, было то самое воскрешение, с полным восстановлением, вероятно, которое было частью его второй причуды, и если это действительно так, он мог бы легко вернуть свои руки. «Мне нечего терять, я не смогу стать Гер, не смогу прожить всю оставшуюся жизнь калекой», тихо пробормотал Изуку. В нем постоянно происходили какие-то изменения, с каждым годом, месяцем, днем, его буйное желание стать героем медленно отдалялось от него. «Не думаю, что смогу сделать это сам, можешь называть меня трусом, но...» «Ты бы сам такого не смог», — сказал он и посмотрел на черное существо и после нескольких мгновений отдал тому приказ. «Блэки, пронзи мое сердце», — громко и решительно сказал он, но тот никак не отреагировал. «Черт, это первый раз, когда он не подчиняется моим приказам, что ж, наверное, он просто не может меня убить, точно так же, как и я не могу убить самого себя». Вздох, он ходил кругами, пытаясь найти способ покончить с собой. Даже спустя 20 минут... он все еще не мог придумать ничего дельного. Вариант быть убитым монстрами сразу же отпадал, ведь кто знает, что случится с его телом, если он будет восстанавливаться в то время, пока его жрут. Это не очень хороший способ пробудиться. Ах, да пошло оно все в бездну, придется делать все самому. Мидория решительно выхватил двумя пальцами кинжал из инвентаря. Ему было неудобно, так как делать это всего двумя пальцами и так сложно. Но при этом они еще и были искалечены. Выровняв кинжал по направлению к сердцу, и опираясь на грудь, он сумел из хвата двумя пальцами перейти к давлению ладонью, тем самым фиксируя уже вошедший на пару сантиметров клинок в нужном положении. Вдох-выдох так, поехали. Крикнул он и надавил на рукоять, лезвие как по маслу входило в плоть, прорезая волокна мышц, проходя все дальше и дальше. Мгхх, вдох-выдох, аркх. Черт, это гораздо сложнее, чем я думал. Боже, 35 очков удачи, я ведь не могу так просто умереть, верно? Молился он Богу, остановившись в продвижении лезвия, так как задел им одно из ребер. Сейчас, блять. Сделал он последний рывок, прикладывая всю оставшуюся силу, ломая преграду к своей цели, чувствуя при этом адскую боль. Аркхм. Его тело с каждой секундой становилось все бледней. Его ноги подкосились, не в силах больше удерживать вес. Не имея стабильной опоры, тело плашмя свалилось на землю, а лужа крови медленно разрасталась, попутно пропитывая собой почву. «Пожалуйста, работай», — пронеслась последняя его мысль, перед тем как затухающий разум полностью не отключился. Безжизненное тело валялось на земле, у мертвеца были широко раскрыты глаза, выражающие всю боль, что ему пришлось испытать. Но не прошло и полминуты, как на его теле начали скапливаться темные частички, похожие на те, что возникали перед призывом Блэки. Они проникали в его тело, залечивая все раны. Еще через пару мгновений, кинжал, что торчал из его груди, медленно стал выходить, а вскоре и вовсе выпал из зарастающей раны. Каким-то чудесным образом, они заставили его сердце вновь забиться, привели его мозг в оптимальное состояние, а зрачки его глаз вновь прояснились. Очнувшись от вечного, казалось бы, для обычного человека сна, Изуки тут же почувствовал, что его глаза требуют увлажнения, из-за чего он тут же стал моргать. Придя немного в себя, он приподнялся и посмотрел на свою левую руку. Ее все еще окутывали черные частички, медленно впитываясь в нее через поры на коже. Его пальцы уже восстановились, а те ожоги, что остались после взрыва, на его глазах пропадали, оставляя вместо себя гладкую кожу. Ха-ха-ха-ха-ха-хах. Она работает. Мои руки выглядят как новенькие. Его дыхание было тяжелым, но даже несмотря на это, он все равно продолжал маниакально смеяться. Капли пота проступили на его лбу, а его одежда, если ее еще можно было бы так назвать, была полностью им пропитана. Если бы кто-то прямо сейчас увидел его таким, то несомненно подумал, что это какой-то псих, и возможно бы не ошибся. Я дважды возвращался из мертвых. Это подтвердилось. Я действительно могу воскресать. До сих пор не знаю, сколько шансов у меня есть, но верю, что моя причуда несомненно предупредит, когда мои жизни будут подходить к концу. Так что, отныне, я буду использовать свою смерть, чтобы получить все преимущества, которые смогу найти в битве. С этой способностью, можно стать непобедимым, крикнул он, бесстрашно рассмеявшись. Оглядевшись, Мидория обнаружил, что его темный друг исчез, поэтому он снова его призвал. Снова увидев его пустое лицо, Изуку улыбнулся, радуясь тому, что его эксперимент завершился удачно и он действительно выжил. Но теперь ему нужно еще больше проводить экспериментов. В его жизни начинается новая эра. Вот дерьмо, моя встреча. По моим подсчетам уже практически 9 утра, а мне еще нужно принять душ и приготовить чистую одежду. Так, как мне покинуть это место? Покинуть подземелье. Закрыть подземелье. Подземелье, дай мне уйти. Чё за, ничего не работает. Крикнул Изуку, опробовав несколько комбинаций, но ни одна из них не сработала. Так, стоп, там же было написано использовать команду, ХМ, команда, выход. Произнеся эту команду, его снова окутали те же золотые частички, которые будто источали из себя свет. Открыв глаза, он понял, что он уже оказался в реальном мире, на полу своей комнате. Лежа, он наслаждался тем освежающим холодом покрытия, будто в жаркий день впервые переворачиваешь подушку на другую сторону. Наконец-то я дома, нужно было вернуться раньше, но из-за моего высокомерия, я сильно пострадал, но, по крайней мере, мне удалось узнать важную информацию о причуде Аджин. Черт, я теперь бессмертен, могу ли я умереть от старости, это временное, или мне просто не суждено умереть, вслух размышлял Мидория. Несмотря на все произошедшее, все закончилось благополучно, вздохнул он. Нус, надеюсь, Тога-сан не будет сильно сердиться на меня за опоздание. Глава 45. Что за фрик? Помывшись и переодевшись, Изуку быстро выскочил из дома, пытаясь как можно быстрее добраться до пляжа. Уже 9:10 утра, ну, по крайней мере, я не сильно опаздываю, пробормотал он, взглянув на время с телефона. Тога начинала уже раздражаться. Она пришла намного раньше, чем они договорились, в надежде на то, что Изуку будет с раннего утра тренироваться тут. Но к ее удивлению, он не то что не пришел пораньше, так он еще и опаздывал. Интересно, может быть у него что-то случилось? Ах, я уже проголодалась, сегодня нужно найти кого-нибудь еще, не хочу больше причинять вред Мидории, пробормотала химика. Она ждала его уже более 2 часов, но не хотела ругаться с ним из-за такой мелочи, в конце концов, это она пришла слишком рано. Топ. Топ, доносились легкие шаги до ее обостренных чувств. Это должно быть Изуку. Вроде никто кроме него сюда не ходит. Обрадовалась химика, встав и поспешив к звуку. Но ее ожидания разбились об реальность, когда она увидела хрупкого блондинистого мужчину. ПФ, это не он. Что за невезение, что это вообще за урод? Этот мужчина резко обернулся и увидел за собой Тогу. Он был явно удивлен увидеть здесь кого-то еще. Также он совсем не чувствовал ее приближение. Должно быть, она использует какую-то хитрость, дабы обмануть чувства. Всемогущий мог позволить себе такое предположение, ведь он сильнейший герой и участвовал во многих жестоких битвах. Его естественная сенсорика была достаточно развита. Юный Мидория взял выходной, ну, он этого заслужил, учитывая то, что он уже расчистил больше половины пляжа, не думаю, что смог бы так же быстро управиться в его годы. Подумал всемогущий с улыбкой, подходя к девочке перед ним. «Здравствуйте, девушка. Можно вас кое о чем спросить?» Задал он вопрос, на что химика немного насторожилась, но все же ответила. «Кончено, что вы хотите? В этой местности должен тренироваться мой ученик, но сегодня я не могу его найти. Вы не видели его? Это подросток с зелеными глазами, ростом около 185 сантиметров. Уверен, такого нельзя было не заметить». Поинтересовался он. «Ах, вы говорите о Изуку?» – спросила Тога, тут же поняв, о ком идет речь. «Да, о нем. Похоже, что ты его друг, не знаешь, где он». У всемогущего тут же загорелись глаза, когда он услышал, что эта девушка его знает. «Эх, мне очень жаль, но я не совсем уверена, мы должны были встретиться тут в 9 утра, но он все еще не пришел», – вздохнув, ответила она, на что мужчина кивнул головой. «Итак, все же он взял выходной. Хорошо, если увидишь его, пожалуйста, скажи ему, чтобы он позвонил мне. Передай ему, что Тошинари хочет его видеть. Хорошего дня», — сказал он и направился на выход из пляжа, оставив девушку позади. «Юный Мидория, кажется, ты действительно дамский угодник, но, пожалуйста, будь осторожней. От этой девушки веет кровью, буду надеяться, что это не то, о чем я подумал». В первый и последний раз оглянулся всемогущий на химика, мысленно предостерегая своего ученика. Вздохнув, он направился дальше, покидая это место. Вскоре после него, наконец-то прибыл Изуку, извиняясь за свое опоздание. «Я уже подумала, что ты не придешь», — произнесла Тога. «Хе-хе, извини меня за это, у меня некоторые неотлагаемые дела», — неловко отговаривался он, вызывая улыбку у девушки. «Все в порядке, важно лишь то, что ты сейчас здесь. Кстати, сюда приходил какой-то странный парень, и он попросил передать тебе, чтобы ты ему позвонил. Он хочет встретиться с тобой». «Странный парень, разве кто-то кроме меня и всемогущего ходит сюда?» — подумал Изуку, спросив. «Ам, а ты не знаешь, как его зовут? Ну, или по крайней мере, как он выглядел?» «Так, сейчас, хм, он был в темных очках, желтые волосы, тощий мужик. Также он сказал, что его зовут Таскарати или что-то вроде этого. Всемогущий, он был здесь, чтобы проверить меня, я должен немедленно ему позвонить». Встревожился он, быстро беря телефон и находя его имя в своих контактах. «Тога, подожди, пожалуйста, мне нужно позвонить этому человеку». «Хорошо, я так долго тебя ждала, что несколько лишних минут не будут слишком долгими», — произнесла Тога, усаживаясь на покрышку от какого-то грузовика. «Спасибо», — поблагодарил ее Мидория, нажимая на вызов, и через несколько секунд из телефона послышался слабый голос. «Ах, юный Мидория, вижу, ты взял выходной на сегодня». Услышав его, он спокойно выдохнул. «Да, сожалею, у меня были некоторые семейные проблемы, и мне пришлось пропустить тренировку. Сегодня я планирую отдохнуть в одной кондитерской. Завтра продолжу ваши тренировки». Услышав его слова, Тога радостно захихикала, в нетерпении от предстоящего. Изуку улыбнулся ей, увидев такую реакцию. «Надеюсь, вы не сердитесь на меня за то, что я взял выходной», — сказал он, после чего из телефона раздался смех. «Нет, вовсе нет. Ты и так много работал и заслужил этот день. Ты так много трудился, что я мог бы тебе дать даже месяц отпуска, и даже с этим пропущенным временем, ты бы успел завершить все вовремя», — успокаивал его всемогущий, заставляя того гордиться собой. «Да, кстати, мой друг сказал мне, что вы хотели со мной встретиться. Не могли бы вы сказать, зачем?» «А, я собирался сделать тебе подарок на 16-летие». «Подождите, мой день рождения лишь через 5 месяцев». Он был сбит с толку. «Ну, я не смогу встретиться с тобой, если ты не сдашь экзамены в УА. Так что, исходя из этого, решил, что лучше подарить его раньше. В конце концов, ты мой преемник, будущий символ мира», — восторженно сказал всемогущий. Услышав его, Изуку тяжело вздохнул. «В эти несколько дней я напряженно думал, должен ли я вообще становиться героем. Мой энтузиазм к этому делу умер уже как несколько месяцев назад. Я применял на девушке яд, убил десятки волков в подземелье, гуманоидных монстров, после чего даже самого себя зарезал. Достоин ли я такого титула, как символ мира, когда я совершил столько грязных поступков? Я польщен. Где бы вы хотели встретиться?» — тихо, без восторга спросил он. «Как насчет того, чтобы встретиться на пляже, через 8 часов?» — немного подумав, предложил герой. «Звучит неплохо, до свидания, сэр всемогущий. Юный Мидория, желаю хорошо провести время». Попрощались они, обговорив место и время встречи. Бип раздался звук из телефона, говоря об окончании звонка. «Итак, ты приготовил что-нибудь? Я просто умираю с голоду», — пожаловалась девушка, приводя в себя Мидорию. Он вытянул перед собой руку, заставляя Тогу в замешательстве уставиться на него. Его рука резко исчезла в появившемся портале, по ходу дела напугав девушку. Он высунул оттуда несколько теплых тостов, протянув их ей. «Но, как, твоя мама сказала, что у тебя нет причуд? Ты ей соврал?» — нахмурилась она. «Глупышка, ты что забыла? Ты ведь практически убила меня, но я выжил. Это также часть моей причуды, о которой знают лишь те люди, которым я доверяю больше всего», — ответил с легкой улыбкой Изуку. «Ох, я так рада, что ты мне доверяешь», — сказал улыбнувшаяся девушка. «Ваши очки привязанности с химика Тогой поднялись на 10 очков. Я не собирался этого делать, просто хотел завоевать ее доверие, говоря всякую ерунду», — подумал он, закатив глаза. Глава 46. Мешок с кровью. «Прошло уже больше 20 минут с тех пор, как мы сюда пришли. Мой кошелек становится все тоньше. Ицука, Качан, а теперь еще и Тога, они высасывают мои запасы до последнего. Ну, а я в принципе и не возражаю, они выглядят такими счастливыми и благодарными», — размышлял Мидория, сидя напротив Тоги. «Изуку, можно я возьму еще одну?» — пожалуйста», — взмолилась девушка. «Конечно, ешь столько, сколько захочешь». У него все еще оставались сбережения от его работы на неполный день. Он потратил уже более 100 000 йен на Ицуки и Кацура. Потратить еще несколько тысяч на пирожные или тортики – не такая уж большая проблема. Кроме того, проводить время с девушками было весело. Хм, если так подумать, у меня же сейчас нет ни одного друга мужского пола, не так ли? Черт, а всемогущий считается? Скорее всего, нет, есть еще брат Ицуки, но мы практически никак не общались. Я довольно хорошо знал нашего учителя, мда, Кусуа, тот еще ненормальный. Даже находиться рядом с ним мне противно, думал он, вздыхая. Единственным другом мужчиной, вероятно, был лишь сэр Меткий Стрелок, но они так долго не виделись, из-за чего Мидория даже думает, что этот герой может просто не вспомнить его при встрече. После того, как Тога окончила пиршество, Изуку оплатил огромный счет, он был не таким большим, как предполагал парень, но все же это все равно была довольно большая сумма. Платить 50 000 йен только за десерты – было просто безумием. «Итак, куда бы ты хотела сходить теперь?» – поинтересовался он у счастливой девушки. «Хм, как насчет того, чтобы сходить в какой-нибудь ближайший парк?» – предложила она. «Отлично, тогда в путь». Приехав в парк, они оба сели на свободную скамейку, наслаждаясь приятным ветерком. «Так приятно проводить таким образом время. Кстати, я так давно не виделся с моими подругами, да и с Немури тоже было бы приятно поболтать. Интересно, как у них дела?» – задумчиво размышлял Мидория. «Изуку, что-то не так? Сегодня ты выглядишь как-то по-другому?» – спросила встревоженная Тога. «По-другому? Хах, может быть, я изменился в тот момент, когда понял, что могу спокойно вернуться к жизни. Теперь эта жизнь кажется какой-то бессмысленной и легкой». Этот Данш нажал на давно взведенный спусковой крючок. Подумал он, услышав ее. Он повернул к ней голову, и они встретились взглядами. «Может быть, ты и права, но я в порядке, тебе не нужно беспокоиться», — сказал Изуку, ободряюще улыбнувшись ей. Она хотела ответить ему тем же, но вдруг от сильной боли резко схватилась за живот. «Изуку, я очень голодна, но не хочу причинять тебе боль. Наверное, лучше я пойду и найду кого-нибудь еще», — проговорила она, со склоненной головой и взглядом, направленным в пол. Протянув руку, Мидория нежно погладил ее по голове. «Вроде как, я тебе уже говорил, что не хочу, чтобы кто-то пострадал от тебя, я должен следить за тобой, помнишь? Кроме того, мне нужно провести тесты относительно моего воскрешения, ты мне поможешь?» «Конечно, помогу тебе с этим», — сказала она, почувствовав его руку и улыбнувшись от этого возникшего приятного чувства. «Нет, ты не так меня поняла, ты поможешь мне с моими исследованиями, а я помогу тебе утолить твою жажду. Мы поможем друг другу утолить некоторые свои потребности. Взаимовыгодная помощь. Ладно, так, когда мы начнем? У меня в запасе примерно 3 часа до того, как я не смогу себя контролировать. Пошли ко мне домой, моя комната – лучший вариант. Мы, конечно, могли бы пойти на пляж, но там нас может кто-нибудь увидеть. Думаю, мы оба этого не хотим. Моя мама работает до 8 вечера. Так что никого не будет. Ура! Цветастая комната Изуку. Повеселела Тога. Та боль, что была в ее животе, уже порядком успокоилась, и она могла вести себя так же, как и прежде. Вдвоем они встали и направились к его дому. Но они не знали, что одна взрывоопасная девушка видела их. «Деку, я сломаю тебя». Добравшись до дома, они вошли в его комнату и уселись на принт всемогущего. «Этот старый действительно жуткий, он напоминает мне того тощего парня, которого я видела сегодняшним утром», — тихо проговорила Тога, но Изуку ее все равно слышал, хоть она особо и не хотела что-то скрывать. «Это безумие, она ведь даже не понимает, насколько точна она на самом деле». «Ну, что ж, начнем», — спросил он. «А ты точно уверен? Я не хочу, чтобы ты действительно умер, по-настоящему», — спросила немного сомневающаяся химика. «Уверен, не волнуйся, просто дай мне немного времени на подготовку», — сказал он и достал из инвентаря бутылку с водой, мгновенно ее осушив. «Мне все еще нужно настроиться, решиться на смерть, это не так просто. Даже понимая то, что я воскресну, мне все равно нужно будет испытать боль. Надо будет посмотреть в интернете способы быстрой и безболезненной смерти. Еще есть вариант просто привыкнуть к этому, или же, возможно, просто принимать какой-нибудь препарат перед смертью. Так, хорошо, готов». произнес он, сняв всю одежду, оставаясь лишь в одних боксерах. «Мне, конечно, неловко, но лучше так, чем испачкать всю одежду кровью, верно? Ох, как это смело!» произнесла Тога с аппетитом, смотря на него. Обычно девушки любуются так мужским подтянутым телом, но Химика не могла отвести взгляд именно от его шеи. Она улыбнулась и обнажила свои белые клыки и, встав с кровати, направилась к нему, приближаясь все ближе и ближе. Подойдя вплотную, она обвила его шею руками и пронзила гладкую плоть своими зубами, заставляя Мидорию слегка вздрогнуть, в то время как девушка уже осушала его тело. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в страну мертвых в третий раз за всю свою жизнь. Эта смерть не была мучительной, это было своего рода расслаблением, он действительно мог бы к этому привыкнуть. Медленно вытаскивая глубоко вошедшие клыки, лицо Тоги вспыхнуло в экстазе. Несколько капель крови упали с ее кроваво окрашенных клыков на его шею. Увидев это, она медленно слезала их, после чего аккуратно положила безжизненное тело на кровать. Его вкус просто божественен. «Надеюсь, с ним все будет в порядке», — мысленно надеялась Химика. Черные частички снова повторили те процессы, что и в прошлые разы, но в этот раз это произошло куда быстрее. Открыв глаза, Изуку улыбнулся и сказал: «Видишь, все сработало, я в полном порядке». «Вот и хорошо. Ты собираешься проворачивать эту процедуру со мной каждый день?» — озабоченно спросила она. «Конечно, есть еще много вещей, что я бы хотел проверить, и это ты в большей степени помогаешь мне, понимаешь? Мне без тебя никак». «Да», — кивнула Тога. «Ладно, этот момент мы прошли. У тебя есть какие-нибудь планы на сегодня? До наступления ночи еще есть достаточно времени», — спросил Мидория. «Нет, никаких, наверное, я просто буду вязать или поучусь готовить», — задумавшись, произнесла она. «Ты собираешься учиться готовить? Это здорово. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, просто спроси меня. Конечно, я не говорю, что я лучший в этом деле, но определенно неплохо и определенно смог бы помочь новичку в его начинаниях», — с энтузиазмом сказал он. «Ты действительно хорошо готовишь, Нихо». Внезапно замолчав, Тога повернула свою голову в определенном направлении. «Хаэм, ты чего? Что-то случилось?» — не удержавшись, спросила Изуку, одевая обратно свою одежду. «Да», — кивнула она. «Перед твоим домом кто-то есть, он там уже довольно давно, я чувствовала его запах, но думала, что это просто какой-то сосед занимается своими делами, но теперь я не уверена в этом. Кто бы это мог быть? Мама сейчас на работе. Неужели? Неужели папа наконец вернулся домой?» — пронеслась мысль в его голове, и он быстро выбежал из комнаты, спускаясь вниз. Мама сказала ему, что отец должен будет приехать к ним в этом году, но она не была уверена, когда именно он вернется. Мидория действительно надеялся на это. Последние 12 лет его папа работал в Америке. Он знал его только по фотографиям и видел его лишь раз в жизни, так что это вполне нормально, что Изуку был так взволнован. Добравшись до двери, он с надеждой открыл ее, и за ней оказался мужчина, примерно того же роста, что и всемогущий в его героической форме, но гораздо стройнее. «Хей, Изуку, это ты, верно?» — спросил высокий человек. «Да», — произнес парень, сам того не понимая, заплакав. «Я, Дама». Со слезами на глазах, Изуку обнял этого человека, по которому скучал всю свою жизнь. «Добро пожаловать, папа». Глава 47. Антиутопия. «Это действительно ты?» — взволнованно спросил Изуку. «Это правда я, Изуку, мне так жаль, я даже не знаю, что нужно говорить», — кивнув, ответил мужчина. Вся эта встреча была крайне неловко для подростка, он очень мало знал о своем отце. «Слушай, а где твоя мама?» «Она дома, ах, она сейчас на работе, придет лишь через несколько часов». Мужчина тяжело вздохнул и сказал: «Скажи, Изуку, я, конечно, понимаю, что был не лучшим родителем, но как насчет того, чтобы заняться чем-нибудь вместе? Какие у тебя есть хобби?» «Мм, обычно я выхожу на улицу и там тренирую свое тело. Моя цель — стать героем. Но также мне нравится готовить», — улыбнувшись, ответил Мидория. «Героях, это жестокая профессия, лично я никогда им не был и не хотел бы им быть, но если ты этого желаешь, тогда иди к своей цели до конца». Сделав небольшую паузу, он продолжил: «Что касается кулинарии, то это моя любимая вещь. Как насчет того, чтобы я показал тебе некоторые иностранные рецепты? Меня даже называли мастер-шефом», — улыбнувшись, сказал мужчина. «Ха-ха», — рассмеялся Изуку, думая, что это всего лишь шутка. «Конечно, кухня полностью твоя. озорно сказал подросток. Его глаза странно блеснули, и он не удержался, чтобы не спросить. «Кстати, как твоя прошлая работа в Англии? Уверен, это было очень утомительно. Не собираюсь лгать, это было действительно тяжело, именно по этой причине я не мог вернуться домой. Но у меня остались приятные воспоминания об этой стране, могу рассказать тебе некоторые истории, после того, как закончу с готовкой». Добродушно проговорил мужчина, и услышав его, Изук невольно вздрогнул и остановился на полпути. Не обращая на это внимания, мужчина просто прошел дальше к холодильнику. «Сейчас по-быстрому что-нибудь сделаю», — сказал отец, доставая из холодильника кучу ингредиентов, тут же начиная все приготовления. Между тем, Мидория со странным лицом стоял и наблюдал за ним, думая о чем-то. Наблюдение, применил он свой один из самых полезнейших навыков, имя Хисаши Мидория, подделка, самозванец, скрывающийся под маской, профессия, злодей, недавно организованная группа под названием Лига злодеев, уровень 20, ХП 300-300, сила 41, ловкость 15, интеллект 12, мудрость 15, удача 12. Пользователь находится под влиянием проклятия на разум, причуда, трансформация. Пользователь может трансформироваться в других людей, используя фотографии. Пользователь не может копировать причуды или родословные. Теперь понятно. «Блэки, выходи», — мысленно приказал Изуку. Его глаза были крайне холодны. Повинуясь его зову, из сферы, состоящей из черных частичек, вышло существо. «Эй, Изуку, ты меня слушаешь? Смотри, как делаются овсяные булочки. Во-первых, тебе нуж». Не успев закончить фразу, он судорожно глотнул воздуха, не понимая, что происходит. Его грудь сжалась, у него возникло такое чувство, будто через него прошло что-то насквозь. Не прошло и 5 секунд, как он почувствовал сильную боль, его рубашку быстро окрашивалась в красный цвет. «Кашель, что происходит?» – непонимающе спросил мужчина. Он повернулся лицом к Изуку, но в тот момент, когда он посмотрел на него, боль в районе груди еще больше усилилась. Под действием невидимой силы, его ноги оторвались от земли. «У тебя хватило наглости появиться передо мной в обличии моего отца». От его холодных слов по телу у злодея пробежал холодок. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Изуку, пожалуйста, отпусти меня, или я умру», — умолял самозванец. Мидория был просто в бешенстве. Стиснув зубы, он почувствовал, как гнев закипает внутри него и вырывается через слова. «Ты все еще смеешь так говорить? Ты, гребаный злодей, а не мой отец», — выкинул он слова, полностью пропитанные злостью. Отвечая на его эмоции, Блэки швырнул мужчину в ближайшую стену. Изуку подошел к его телу, проверить, жив ли он еще или уже умер, но это была ловушка. Поймав врасплох парня, самозванец быстро вытащил спрятанный в пиджаке длинный нож и вонзил его прямо в сердце парня. «Ха-ха», — посмеивался злодей, медленно вставая с пола, держась одной рукой за кровоточащую рану. «Вот ты и получил, ублюдок. Мне было приказано лишь присматривать за этой ядовитой фанатичкой, но мне никто говорили, что у ее сына вообще нет причуды, сука. Как же они ошибались, он чертовски силен», — проговорил чуть ли не шепотом он сам себе, осматривая кухню, дабы найти что-нибудь, чем можно было бы остановить кровотечение. Рана, нанесенная ему, была действительно страшной, если даже не смертельной. «Очень плохо. Я потерял слишком много крови. Блять, этот парень меня чуть ли не убил». Лязг прозвучал металлический звук. Самозванец в шоке посмотрел на то место, где был зарезан парнишка. Он в ужасе уставился на лежащий пред ним предмет и задрожал. «Но, как, этого не может быть? Я вонзил его прямо в сердце. Почему он лежит на земле?» Паника внутри него нарастала. Он посмотрел на мертвого Изуку, но ножа внутри его груди уже не было. Вместо них были лишь образованные из ниоткуда черные частички, окружившие рану, которая удивительным образом быстро зарастала. Не прошло и пары секунд, как на его глазах от раны, что была смертельна абсолютно для любого нормального человека, не осталось и следа. Полностью здорово выглядящий Изуку медленно вставал с пола, его пугающий взор был направлен прямо на мужчину. «Нет, не приближайся», — закричал полный страха злодей, пытаясь отступить назад, но упал на землю. Самозванец обладал драгоценной причудой, которую можно было использовать и злоупотреблять ей во многих случаях. Его единственной проблемой было то, что она не была атакующей. Единственное, что у него было для убийства, это нож, к который лежал сейчас на полу. Он даже не знал каких-либо основ самообороны. Изуку, хрустя шеей, медленно подошел к нему. «Кажется, я уже четвертый раз возвращаюсь из мира мертвых», констатируя негромко, произнес он. «Че-то ты за чертовщина такая», закричал мужчина, вызывая улыбку на лице у Мидори. «Аджин», произнес парень, мысленно приказывая призраку встать позади самозванца, и продолжил. «Я был действительно счастлив, думая, что мой папа после стольких лет разлуки, наконец посетил меня, однако, ты совершил три ужасных ошибки». Злодей вздрогнул от этих слов, но все же решил прислушаться. «Первое, с чем ты промахнулся, так это с тем, что ты умеешь готовить. Знаешь, мне мама всегда говорила, что мой отец был настолько бездарен в кулинарии, что она думала, что он мог бы сжечь дом, просто готовя тосты. Сначала я подумал, что ты всего лишь шутишь над своими навыками, но нет, ты действовал слишком решительно, подходя с должным профессионализмом. Вторая твоя ошибка заключается в твоих словах о профессии героя. Ты сказал, что даже никогда не думал о том, чтобы стать им. Вся ирония в том, что мой отец был героем. Даже если это не продлилось долго, но он все же работал помощником у одного героя. Однажды он спас молодую, красивую девушку, которая в итоге стала моей матерью. Третья и самая большая твоя оплошность. Вот скажи мне, насколько нужно быть тупым, чтобы перепутать Америку с Англией?» После услышанного, злодея осенило. Судя по полученной им информации, ее муж действительно находился в Америке, а не в Англии. Он попался на самый очевидный капкан, расставленный подростком. «Но, ты же сам спросил меня о работе в Англии. Ты просто обманул меня», — закричал от обреченности самозванец, заставляя улыбку на лице Изуку стать еще шире. Больше было похоже на то, будто он просто насмехался полулежащим перед ним мужчиной. «Мне ведь нужно было проверить, действительно ли ты тот, за кого себя выдаешь, и ведь не зря. А теперь рассказывай, кто тебя послал, что ты там говорил о моей матери, когда я умирал. Не хочешь поделиться деталями?» — спросил Мидория, приставив возникший у него в руке кинжал к шее своей жертве. «Я ничего не могу тебе сказать, даже если бы захотел. На мне наложено ограничение, если я поделюсь с кем-то информацией, то умру. Мы можем заключить сделку и АПР. Значит ли это то, что ты для меня бесполезен?» — перебил его речь Изуку. Услышав его, лицо самозванца потемнело. «Пожалуйста, отпусти меня. Мы ведь все люди, верно? Все совершают ошибки, и ты планируешь стать героем, да? Как насчет того, чтобы не марать свои руки и просто пощадить эту бедную душу? Ведь в этом же заключается истинная сущность героя». Любыми способами вымаливал он свою жизнь. Мидорию переполняло отвращение к человеку, что пытался вырваться из его рук. «Хаэм, для злодея ты слишком много говоришь о героях, не правда ли? Что ж, ты ошибаешься, я не человек. Прощай», — произнес он, убрав кинжал от горла злодея, кладя его обратно в инвентарь и отвернувшись от него. «Прощай», — разнесся металлический голос по всему дому. Блэки схватил своими когтями шею самозванца и безжалостно ее раздавил, после чего тут же развеялся черной пылью. Глава 48. Новый символ мира. П.П. С этой главы, для более понятного отображения диалогов и мыслей, собираюсь использовать длинное и соответственно среднее тире. Если будет свободное время, буду менять обычные тире в прошлых главах на новые П. К П.П. Хз почему, но рулит просто сжирает двойные пробелы после и перед тире. Услышав какие-то странные звуки, а потом и вовсе жутко низкий металлический голос, разнесшийся по всему дому, Тога поняла, что происходящее снизу точно ненормально. Она быстро спустилась, чтобы, если было бы необходимо, смочь помочь Изуку, но как только она прибыла к нему, все уже было кончено. «Изуку, что случилось?» — спросила обеспокоенная Тога, заметив погром, кровь на полу и окровавленный нож. «Эх, кажется, кто-то пытался меня убить, но все нормально, я позаботился о нем». В это время девушка заметила порезанную футболку. «Ты, нужно было просто позвать меня, не обязательно просто так умирать. Мне очень жаль, но это было личное, я должен был расправиться с ним сам. Этот недоумок пытался выдать себя за моего отца, кроме этого, мне все еще нужно привыкнуть к убийству». «Понятно», — кивнула химика. «По крайней мере, я помогу тебе с уборкой всего этого бардака». Тетя Инка взбесится, увидев столько крови и лежащий на полу омерзительный труп. «Тело не будет проблемой, моя причуда сможет о нем позаботиться, но что более важно, так это пострадавшая стена, не уверен, что можно рассказать маме о случившемся. Скорее всего, скажу, что нас ограбили и дом немного пострадал. Пока он это говорил, химика уже принялась очищать все пространство специальной жидкостью. Несколько небольших бутылочек с ней всегда были у нее в сумочке. Они были крайне для нее полезны, так как помогали убирать кровь и стирать оставленные отпечатки пальцев. Тога и раньше бывала у него дома, но по-настоящему никогда не присматривалась к окружающим в этом доме вещам. Но теперь, когда ей пришлось подробно рассматривать кухню и гостиную, среди ничем не выделяющихся вещей оказалась одна, что навеивало ностальгические воспоминания. Это были старинные настенные часы. Она посмотрела на них и задумалась о чем-то своем. «У нас в доме были такие же, пока я», едва слышимо проговорила она, оборвавшись на половине. Опомнившись, химика обратила внимание на время, показанное на часах, и, посмотрев на Изуку, сказала: «Изуку, разве тебе уже не пора на встречу с этим чудаком? Я подслушала твой разговор. Как только придет время, куплю тебе подарок». «Ха-ха», — рассмеялся Мидория, — «тебе действительно не стоит об этом беспокоиться. Кстати, когда твой день рождения?» «Ох, мой день рожд. Кажется, если я правильно помню, то оно 7 августа. Я не так уж часто отмечала этот праздник. 7-го. Сегодня же 6-е. На обратном пути нужно будет зайти куда-нибудь и купить подарок», — подумал Изуку, вспомнив сегодняшнее число. Они продолжали разговаривать о разных бессмысленных вещах, при этом убирая комнату. Но их прервал прозвучавший звонок в дверь. «Черт возьми, почему она уже вернулась? Нужно спешить. Тога, иди и открой дверь, попытайся задержать ее. Мне все еще нужно убрать тело и вытереть пол», — ускоряясь, сказал Мидория, немедленно бросаясь к телу и закидывая его в инвентарь, после чего тут же вернулся к уборке. В это время химика встала и, не торопясь, пошла в прихожую. Открыв дверь, за ней оказался совсем не тот человек, которого они ожидали увидеть. «ТСЦ, Деку, ты слишком долго возился, я уже собиралась выламывать дверь». «Стоп, а ты еще кто такая?» «Хей, меня зовут Химика Тога, приятно познакомиться», — бодрым голосом ответила Тога. Кацура вспомнила, что это была та самая девушка, что была вместе с Изуку в парке. Более того, сейчас эта девушка находилась в его доме. Она должна была признать, что Химика выглядела довольно хорошо, однако у нее был такой же характер, как и у Ицуки, что выводила из себя Бакуго. «Где Деку? Отойди в сторону», — закричала разгоряченная Кацура, но ее слова вызвали лишь улыбку. Девушка перед ней ни на дюйм не сдвинулась с прохода. «Боюсь, что не могу тебе позволить пройти, не знаю, о каком Деку ты говоришь, но Изуку попросил меня задержать тебя на некоторое время». «Попросил задержать? О чем он вообще думает? Черт возьми, кто эта девка вообще такая?» Она сжала свои кулаки, а ее гнев достиг опасного уровня. «Дай мне войти», — еле удерживая себя, медленно проговорила Кацура. «Ну-ну, тебе не нужно так пугать, я все равно тебя не пропущу. Тебе придется применять силу, но, глупышка, тогда ведь и я не буду сдерживаться», — ухмыльнулась Тога. Видя ее явное издевательство над ней, Бакуго замахнулась кулаком и, ударив, безжалостно использовала свою взрывную причуду. Химика попыталась схватить летящий в нее кулак, но взрыв застал ее врасплох, и в итоге ее левая рука была полностью уничтожена. Будь это обычный человек, для него бы это стало травмой на всю жизнь, но в этом случае она совсем необычная и даже не человек. Ее рука немедленно восстановилась, и будто ничего не произошло, химика без проблем схватила кулак девушки перед ней. Из-за взрыва Кацура даже не поняла, что смогла оторвать ее руку. Она просто почувствовала, как ее кулак схватили, а вскоре развеивавшийся дым показал для нее сложившуюся ситуацию. В этот момент Бакуго выглядела немного потерянной. Поняв, что человек перед ней был куда сильнее ее самой, она отдернула свой кулак и отступила на безопасное расстояние. Девушки молча смотрели друг на друга, пока Изуку не пришел и оборвал тишину. «Что происходит рядом с моим домом? Качан, ты опять использовала свою причуду? Разве ты не знаешь, что недопустимо применять ее на людях? Нужно получить на это лицензию героя. А что, если бы она пострадала?» — вызвав презрительный взгляд Бакуго. «Деку, ты наконец-то решил показаться? Ублюдок, у меня есть несколько вопросов к тебе. Кто она, черт возьми, такая, и что она делала в твоем доме? Что ты делал и почему попросил ее не впускать меня?» Мидория вздохнула и начал свой рассказ с толстыми нотками лжи. «Так, она твоя новая подруга, тебя ограбили, и ты хотел, чтобы она остановила тетю Инка, а не меня. Что ж, согласна, скорее всего она бы запаниковала. Успокоилась Кацура, услышав его объяснение. Забудь о панике, если бы она вернулась домой и узрела бы весь этот беспорядок, у нее бы точно случился сердечный приступ. Когда ты пришла, мы все еще занимались уборкой этого места. Извини, если заставил тебя беспокоиться. Раз уж ты пришла, то почему бы тебе не войти? Бакуго кивнула и вошла в дом. Изуку конченно не хотел ее впускать, но было бы слишком невежливо просто оставить ее перед запертой дверью. Пахнет каким-то кремом или лосьоном, но есть еще что-то еще. Это кровь. У нее был действительно чувствительный нос, но не обращая внимания на запах, она оглядела комнаты. В некоторых местах пол все еще был влажным, а правая стена оказалась в плохом состоянии. Приглядевшись к стене в небольшой трещине, она обнаружила красную почти застывшую жижу в виде точки. Бакугу нахмурилась, так как знала, что это такое. Кровь, что-то тут не сходится. Неужели он мне солгал? Она посмотрела на Мидорию и спросила. Деку, что с твоей одеждой? Почему твоя футболка такая мокрая? Так еще и порвана. Новый модный прикид? Ха-ха-ха. Нет, нет. Я только что вернулся с тренировки. Вспотел и зацепился за один острый угол. Рассмеявшись, оправдался Изуку, что вызвало тяжелый вздох у Кацура. Он лжет, до этого он гулял с этой девушкой и в то время его одежда была в полном порядке. Но она решила промолчать об этом. Так, Качан, что тебя привело ко мне домой? Поинтересовался он. Я, на самом деле, просто шла от этой тупой Ицуки и просто решила заглянуть к тебе. Но похоже, у тебя тут довольно неприятная ситуация. О, ты была в гостях у Ицуки? Как она там? Ее состояние улучшилось. Изуку было действительно любопытно, он уже давно не получал от нее вестей. Она более чем в порядке. Ежедневно меня раздражает, как надоедливый жук. Думаю, она полностью оправилась от той новости. Теперь, когда у нее пробудилась вторая причуда, она просто каждый день смеется надо мной. Просто от одной мысли о ней, у меня начинает болеть голова. Поведала она, в гневе схватившись за голову, вызывая улыбку на лице Мидори. Отлично, я рад, что с ней все в порядке. Кстати, что ты имела в виду, когда говорила, что она ежедневно над тобой смеется? Ты каждый день навещаешь ее или что-то вроде этого? Услышав его слова, Кацура поняла, что ненарочно проговорилась. Да-да, но не пойми меня неправильно. Я все еще ненавижу ее. Подрагивая, ответила она. Я так рад, что ты о ней так заботишься. Передай ей от меня привет. Ладно, конечно, произнесла Кацура, вытерев проступившие капельки пота со лба. Это было действительно близко. Я абсолютно никак не могу сказать ему, что остаюсь у нее ночевать. Черт, я просто там застряла. Как только она рассказала своей маме о ситуации с Ицуки, ее мать просто выгнала ее из дома, велев оставаться со своей подругой и заботиться о ней. Кацура нужно было еще получить разрешение от Лилиан Кинда, но к ее удивлению, она вовсе не возражала, сразу же согласившись. В это время Тога просто стояла в сторонке, вслушиваясь в их разговор. Она не чувствовала необходимости для того, чтобы ввязаться в дискуссию, Изуку вполне совсем справлялся. «Ладно, думаю, мне уже пора возвращаться к этой раздражающей девушке. Полагаю, увидимся позже, конечно. Звони мне в любое время. Я, конечно, сейчас довольно занят, но думаю, смогу найти для тебя свободное время. До свидания, Деку». Попрощалась Кацура, направившись на выход. «Пока, Качан», попрощался с ней Деку. «Пока-пока, глупышка», вставила свое слово Тога. Услышав ее, Бакуго обернулась и сердито на нее посмотрела. «В будущем, я вызову тебя на матч-реванш, только дождись этого, конечно, в любое время», игриво ответила химика, подмигнув ей. Кацура уже собиралась уходить, как краем глаза заметила что-то под диваном. Это был довольно большой нож, в какой-то жидкости. «Ты точно что-то скрываешь, но, думаю, у каждого из нас есть некоторые секреты, которые мы скрываем друг от друга». Выйдя из его дома, подумала она об всей этой истории со взломом и ограблением. Убедившись, что она точно ушла, Изуку вздохнул с облегчением. Кажется, она посмотрела в ту сторону, надеюсь, она ничего не заметила. Это было очень опасно. «Да, но почему ты просто не поместил его в ту странную штуку с порталом? Это ведь избавило тебя от лишних хлопот», спросила недоумевающая химика. «Я просто слишком спешил. Когда я услышал взрыв и вспомнил о ноже, то просто пнул его под диван и побежал к вам». Кивнув, она напомнила ему об одной важной детали. «Посмотри на время, думаю, ты уже опоздал на встречу». Изуку посмотрел на старые, еще дедушкины часы, уже было около 5:15 вечера. Он со всемогущим договаривался встретиться в 17:00. «Мне все еще нужно переодеться. Почему сегодня все так хреново?» — подумал он, снимая с себя одежду и доставая из инвентаря запасную. В это время Тога просто молча смотрела на него. «Ах, прости, что тебе пришлось дважды за день видеть меня таким. Не подумай лишнего, у меня нет хобби оголяться перед кем-то». «Ха-ха», — отшутился Мидория, заметив ее взгляд. «Конечно, я не против. Если бы я была так же голодна, как 30 минут назад, то просто набросилась бы на тебя», — ответила она, заставляя мысленно вздрогнуть Изуку. «Больше никогда об этом не шути. Так, мне в любом случае нужно бежать. Если моя мама вернется, расскажи ей историю о грабителе, а если она спросит, куда я ушел, то просто скажи, что я пошел на встречу с героем, что тренирует меня», — попросил Мидория, оставляя Тогу одну в доме. «Пока-пока», — кивнув, попрощалась она с ним. Тошинари стоял на пляже, ожидая своего ученика. «Где же мой мальчик? Неужели он забыл? Это последний день. В следующий раз смогу встретиться с ним только когда она поступит в УА. Мне нужно отдать ему это перед отъездом». Только он подумал, стоит ли ему еще раз позвонить, как увидел Изуку, скачущего с одной горы мусора на другую, пытавшегося найти всемогущего. «Хей, юный Мидория, я рад, что ты все-таки пришел». Услышав слабый голос своего наставника, Изуку тут же бросился к нему, извиняясь за опоздание. «Мне очень жаль, случилось кое-что действительно важное и мне пришлось задержаться. Надеюсь, вы на меня не сердитесь». «Не волнуйся, главное, что ты смог прийти», — покачав головой, произнес Тошинари. Он превратился в свою геройскую форму. «Я доволен твоим прогрессом на сегодняшний день, у меня есть для тебя подарок», — своим громким голосом сказал он, выдергивая одну прядь волос из своей головы и протягивая ее Изуку. Его действие привело парня в замешательство. «И что мне с этим делать?» — спросил Мидория. «КХМ-КХМ, ну, то есть, КХМ, съешь его», — поперхнувшись, ответил всемогущий. «Извини меня, кажется, я плохо вас расслышал. Не могли бы вы повторить еще раз?» Эти вопросы вызывали чувство неловкости у Тошинари. У него просто не было другого варианта, чтобы передать свою причуду мальчику. Ему нужно было передать свою ДНК каким-либо способом, и это был один из самых нормальных. «Юный Мидория, я знаю, что это звучит очень странно, но ты должен съесть его, чтобы стать сильнее. Это мой подарок тебе». Изуку посмотрел на него с серьезным выражением лица и вытащил свой телефон. «ХМ, юный Мидория, ты собираешься кому-то позвонить?» «Ах, не волнуйтесь, это просто Немури. Я с ней уже довольно давно не общался, она любит посплетничать, так что держу пари, такая новость ей точно понравится», — невозмутимо ответил Изуку. Осознав то, что он сейчас сказал, лицо всемогущего перекосилось, он выглядел так, будто душа вот-вот собиралась покинуть его тело. «Нет, юный Мидория, пожалуйста, слушай, умоляю тебя, это же подарок, это моя причуда, я планировал передать тебе свою ПСШ причуду, это единственный способ передать ее». В середине своей речи всемогущий снова превратился в свою хрупкую форму. Неизвестно, произошло ли это из-за нехватки времени или же из-за страха перед полночью.